Глава 28. Марат. Убираю ее руку из члена, разворачиваю и нагибаю. Ладонью буквально вдавливаю ее в кровать и слышу слабый, но смешок. Сука, сейчас заговоришь по-другому. Второй рукой приставляю член к приоткрытым складкам и просто одним движением вгоняю его полностью в нее, пока яйца не шлепаются о задницу. Теперь Даша уже вскрикивает, пытается приподняться. Кладу ладонь ей на голову, вжимаю в постель и начинаю трахать ее. Хлесткими толчками, жестко, как будто пытаясь что-то доказать и ей, и прежде всего себе. «Я покажу тебе, кто из нас боится», — рычу я. И каждое слово произношу с новым ударом в ее зад. Выхожу почти полностью каждый раз и каждый раз проталкиваюсь в нее, а она только еще больше выпячивает мне навстречу задницу. Впиваю обеими руками в нежную кожу и быстрее веду ее тело. Даша утыкается в подушку, но до меня все равно доносятся приглушенные стоны. Она делает это назло, уверен. Должна кричать, но заглушает звуки, вырывающиеся из нее. Тогда беру ее за волосы на затылке и приподнимаю голову. Тяну вверх на себя. Ладонью за шею прижимаю к себе. «Кричи!» Хриплю, ударяя яйцами. «Господи, черт!» Доносится до меня. Ухмыляюсь. «Не то». Кладу руку между ног и сразу же начинаю теребить клитор. «Имя мое, кричи, сучка!» Пальцами сильнее сжимаю шею. Интенсивнее натираю клитор. И быстрее ударяю бедрами. Дыхание сбилось, и все чаще вместо вздохов из груди вырывается хриплый стон. И, наконец, до моего слуха доносятся Дашины крики. С каждым ударом в нее. Она пытается свести ноги и согнуться, но я обеими руками крепко держу ее. Держу так, как удобно мне. Меня накрывает. Так, как давно не накрывала. Я разрываюсь между тем, чтобы кончить быстрее, и тем, чтобы дольше долбить ее. Разрабатывать под себя. И слышать ее крики. Даша уже не сдерживается, просто не может. «Боже, да, не могу». «Так кто боится?» Рычу я. «Марат». Наконец срывается она. «Пожалуйста, боже». «Сучка». Толкаю ее на кровать и ложусь сверху. Опять придавливаю ее всем телом. И еще быстрее вгоняю член, который скользит по обильно стекающей смазке. Сука, она так течет. Еще пара толчков и дрожь. Дрожь ее тела. Даша протяжно стонет. Ноги дрожат. А внутри все сжимается вокруг члена. Сжимается так, что я сильнее стискиваю зубы. До скрежета. Сука, как же она кончает. Громко, с надрывом. Без капли притворства, которого я достаточно насмотрелся, когда девки хотят выглядеть красиво во время псевдооргазма. Даша кончает по-настоящему. Долго. Я замираю на это мгновение. Она сама сжимает меня так, что никакие толчки не сравнятся с этим ощущением. Грудью чувствую, как часто она дышит. Я так и лежу на ней, сковывая ее движения, пока она не замирает и не обмякает. Выхожу из нее, приподнимаюсь и шлепаю по заднице. Переворачиваю. Она лежит с полузакрытыми глазами и пересохшими губами. Одной рукой глажу припухшую грудь, а второй рукой довожу себя. И опять кончаю ей на живот. Как только первые капли попадают на нее... Даша открывает глаза, но взгляд потерянный. Она еще не отошла. Ложусь рядом на бок. Мну грудь. Замечаю, что мне нравится это делать. Именно грудь. Ее грудь. Молодую, упругую. И размер мой любимый. Свой. Первый раз кончала. Спрашиваю, убирая волосы с вспотевшего лица. Молча, едва заметно кивает. Усмехаюсь. «Иди сюда». Притягиваю к себе. «Будешь хорошо себя вести?» Не договариваю, впиваясь губами в шею. В синюю ниточку, дергающуюся уже не так часто. Прикусываю и засасываю нежную кожу. «Спи пока». Накрываю нас покрывалом и кладу одну ногу на ее ноги. Почему-то мне не хочется выпускать ее из объятий. Мне кажется, она сбежит, если я отпущу ее. А мне этого неохота. «Не отпущу». Шепчу я и проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от жгучего желания опять всунуть в дырку, в которой был только мой член. Утренний секс. Давно у меня не было его. Обычно выпроваживаю девок еще в ночи. Не люблю спать с кем-то. Почему оставил в своей кровати эту малолетнюю стерву? «Правильно, потому что она сбежать может только поэтому. Но раз уж так, трахну ее сейчас. Член стоит колом. От воспоминания прошлой ночи приподнимается до самого живота. В предвкушении рукой нащупываю такое податливое вчера тело. И ничего, тела нет. Да, сука ж. Открываю глаза, ну точно, лежу в кровати один. Где эта маленькая сучка? Прислушиваюсь, в душе тоже никого. Быстро спрыгиваю с кровати и выхожу из комнаты в поисках Даши. Она точно в доме. Выйти отсюда ей не позволили бы. Хотя, зная ее, я уже ни в чем не уверен. Обнаруживаю Дашу внизу на кухне. Она сидит на стуле с ногами, поджав коленки. Уже одетая в какую-то безразмерную майку и спортивные штаны. Заметив меня, быстро переводит взгляд вниз, туда, где раскачивается член. Ну да, я же знаю, что кроме нас в доме никого, зачем мне прятаться? Тем более, что я собираюсь применить член по назначению. Даша отводит глаза в сторону. «Что случилось, Даша?» Спрашиваю я, видя по выражению ее лица, что не все в порядке, у тебя что-то болит? Делаю шаг к ней. «Не подходи!» Выставляет вперед руку. Но я все равно подхожу совсем близко. Так что член оказывается на уровне ее лица. Она отворачивается. «Пошли!» Говорю, гладя ее по голове. «Я тебе еще не все показал». Улыбаюсь в предвкушении. Даша вдруг вскакивает со стула и отходит от меня. «Ты напоил меня!» Произносит зло. «Я бы никогда...» «Вот сука!» «Что никогда?» Усмехаюсь я. «Не приближайся ко мне!» Опять кричит она и пятится назад. «Если бы не вино, я бы никогда...» Замолкает. «Ну, чего не договариваешь?» Хмурюсь я. «Это все начинает злить меня». «Все, что было, ошибка!» Цедит она. «Ты заставил, дура!» Качаю головой. «Кто кричал так, что соседи оглохли?» Делаю шаг к ней. «Кто просил дать кончить?» И еще шаг. «И кто кончил впервые? Ты сама на хуй мой лезла?» «Я была пьяная!» Выкрикивает она. «А ты воспользовался!» «Что?» Не выдерживаю я. «Воспользовался? Ты думаешь, ты такая уникальная?» Подхожу к ней и хватаю за запястье. «Что в тебе есть такого, чего нет в другой тёлке?» Реву я. Она вывела меня. «Ты просто дырка, как и все. Пошли!» Тяну, но она упирается. «Хуй с тобой». Отталкиваю ее от себя. «Пошла ты». Отхожу. Член со всеми этими спорами обмяк. Сука испортила такое утро. «Значит так», — говорю, не поворачиваясь к ней. «Пусть смотрит на мою голую задницу. Большего не заслуживает. Живешь здесь незаметно, пока не найдем заказчика. Ко мне не подходишь. На глаза не попадаешься. Пока я в доме, ты сидишь в своей комнате в подвале. Попробуешь сбежать, посажу на цепь. Не шучу». Слышу недовольное сопение. Оборачиваюсь. Даша стоит, сложив руки на груди и смотрит в стену. «Поняла?» В ответ тишина. В два шага оказываюсь рядом с ней, беру за подбородок и встряхиваю. «Ты меня поняла?» Произношу жестко. Она, наконец, поднимает на меня взгляд своих испуганных глаз. Пытается кивнуть. Мой взгляд сам скользит на губы. «Нет, я не буду ее целовать, все». Резко разворачиваюсь и ухожу. «Как? Как ей удается так все испортить? Все было идеально. Секс, который нравился и ей тоже, я же видел. Так притворяться нельзя. Все равно ведь здесь живет, потрахались бы, потом ушла бы, и я бы не обидел. Но нет, пиздец, просто не баба. Зачем мне такие проблемы? Если бы не желание найти крысу, которая пыталась выкрасть документы, давно бы послал ее. А так придется терпеть в собственном доме». Заведенный, лишенный утреннего траха, уезжая на работу, даже не позавтракав. Наконец, решаю там вопросы, до которых давно не доходили руки. Просто увольняю всех, кто неудачно попался на глаза. Но облегчения это не приносит. Уже вечером, под конец рабочего дня, в кабинет заходит новая секретарша. Жанна. То, что она не прочь раздвинуть передо мной ноги, я понял сразу же, в ее первый рабочий день. Но мне это не надо. Было не надо. Я никогда не трахал подчиненных. Но сегодня, глядя на ее обтянутый узкой юбкой зад и то, как она наклоняется над моим столом, чтобы положить на него документы, вспоминая утреннюю сцену у себя дома. И опять злость наполняет меня. «Ну что, Жанна, отсосешь?» Спрашиваю прямо, откинувшись на спинку кресла. Ехидно наблюдаю, как секретарша с готовностью встает на колени передо мной и улыбается. «Не здесь». Встаю я и слегка отталкиваю ее от себя. «Пошли. Первым выхожу из кабинета».